Глава 9. Двойной сюрприз. Ивори обрадовалась, что я вернулась. Конечно же, она не знала о моих злоключениях, как и ее хозяйка. Если бы Рианна услышала, что ее муж привез меня из тюрьмы, да еще после такого ужасного проступка, то явно бы не промолчала. Иногда она не могла держать язык за зубами. А если бы узнала, что Марк заплатил выкуп, то ему бы досталось на орехи. Но баронесса не была в курсе дел, поэтому отнеслась довольно благосклонно. Лишь ворчала по поводу нашего позднего приезда, полагая, что мы задержались в академии. Я быстро что-то съела, затем приняла ванну и упала в постель без задних ног. Не хотелось думать о том, что ждет меня потом, когда вызовут в суд. Но пока я на свободе, хоть и с некоторыми ограничениями, и обязательно что-нибудь придумаю. Теперь у меня есть стимул не расслабляться, а точно пройти этот сложный квест до конца и как можно быстрее. Утром Дэш перенес в карету мои вещи, и мы отправились в Амирс. После вчерашнего казалось, что теперь все будут от меня отворачиваться, избегая общения, и этого я боялась больше, чем всего остального. И дело даже не в том, что мне требовалось общение. Я привыкла подолгу быть одна, но мне во что бы то ни стало нужно было втереться в доверие к тем, кто знаком с Оракулом. У ворот Академии сегодня дежурил незнакомый мужчина, долговязый, с черными усами. Он бегло взглянул на мой браслет и пропустил нас со слугой на территорию. Ристарт успел предупредить, что я приду не одна, хотя до обеда особого приглашения и не требовалось. Мало ли, придет новый абитуриент или кто-то захочет устроиться на работу. Таких просто записывали поименно. Дэш донес мои вещи до общежития. Дальше я справилась сама. Старуха Эльма меня не заметила. В это время она старательно отчитывала одну из проживающих тут девушек. Я прошмыгнула в свою комнату, закрыла дверь и вздохнула с облегчением. Возможно, еще не все пропало. Вещи разобрать я уже не успевала, но зато переоделась в удобную темно-серую юбку и белую рубашку, поверх которых затягивался корсет. Сверху набросила форменную накидку. Вопреки моим страхам, когда шла по коридорам, никто не косился и не шушукался за спиной. Наоборот, люди открыто улыбались в те моменты, когда на нас не смотрел какой-нибудь декан факультета. А я встретила двоих. Те выглядели мрачными, будто что-то знали. Факультетов в данной академии насчитывалось несколько. Это я выяснила еще вчера. Да и в холле на стене были выгравированы их названия, под которыми висели портреты известных выпускников. Среди них хватало всякой знати – герцогов, маркизов, даже принцев. На факультете боевой магии учились в основном парни, будущие офицеры, чародеи Королевской гвардии, цвет Вайгерии. На другом готовили магов-лекарей. Военных врачей. Их умениями пользовались там, где надо было срочно залечить раны, и гражданских, услуги которых стоили немало денег. Те, кому повезло больше, могли попасть на работу в королевскую лечебницу, а то и в сам дворец. Некоторые оставались трудиться на кафедре, где посвящали себя науке. Был еще факультет артефакторики. Там изучали свойства особенных магических предметов и всяческие способы их изготовления. А еще факультет рунической магии и зелий. Там обучали чародеев, специализирующихся на изготовлении рун для обрядов, заклинаний и создании зелий. Наименее престижным был факультет бытовой магии. Чтобы попасть на него, требовался наименьший показатель уровня чар. Ну и получали такие маги потом меньше, чем все остальные специалисты. На кафедре алхимии обучались студенты всех факультетов. Кто-то больше, например, лекари, кто-то просто проходил краткий курс. Но так или иначе, эта наука касалась всех. Сегодня у Тейна Мадеуса с самого утра была лекция для студентов первого курса. Когда я пришла, он как раз собирался идти на занятия, держа в руках стопку книг и указку. «Надо же, ты не опоздала. Я уже думал, решила здесь не появляться после всего, что натворила. Испугаешься? Как вчера и говорил, новую помощницу придется искать скоро, очень скоро. Но ничего, ты еще поможешь мне пока здесь». В голосе звучала легкая издевка, но не злость. «Вы уже все знаете?» – изумленно спросила я. «Вообще у меня свои источники информации. Ну, а тебе мне рассказал магистр Рестарт еще вчера вечером. Что ж, твоя смелость похвальна, девочка. Пойти против Итхара, да необычного высшего лорда, ради простого охранника не каждая смогла бы. В тебе есть сильные человеческие качества, которые многие давно в себе убили, покорившись Итхаром». «То есть вы не осуждаете?» «Я тебе не судья. Каждый должен поступать по совести. Вот и вся правда. Просто впредь будь осторожна». Он подмигнул мне, а потом указал на свой стол, где громоздились кипы бумаг. «Ладно, не расслабляйся, работа не ждет. Разбери анкеты студентов и посчитай ответы. Занесешь все в таблицу. А потом я вернусь и скажу, что делать дальше». «Хорошо. Можно приступать?» «Давай, а я пойду к своим оболтусам. Сегодня у меня бытовики, с ними сложнее всего. Столько глупых вопросов не услышать ни на одном другом направлении». Гард Мадеус покинул кабинет, а я упала в его кресло, рассматривая бумажки невидящим взглядом. Мысли помчались сплошным потоком, что переходил в бурлящий водопад. Выходит, Рестарт обращался к кому-то за помощью. Вероятно, именно Мадеус ему помог. У него наверняка есть связи, и его слова в отношении меня подтверждали, что настроен он к Итхарам не совсем дружелюбно. Но высказывать свою точку зрения во всеуслышание не собирается. Боится за место или дело в другом. Или же ведет какую-то свою игру. Тоже связан с заговорщиками или только имеет на все свое мнение. Знает ли он, что Итхары не просто маги, а настоящие исчадия зла? Но, возможно, я ошибаюсь, и Рестарт лишь одалживал у Мадеуса, как у коллеги и друга, деньги, чтобы вытащить меня из каталажки до суда. Он ведь сказал, что заплатил выкуп, хоть и не признался, сколько денег понадобилось. Гадать бессмысленно, лишь побыстрее выяснить, что к чему, пока не настал тот самый день суда. К этому моменту стоит основательно подготовиться. Я поднялась и придирчиво уставилась на полке. Ах, вот то, что мне нужно. Книга с гербом Вайгерии. Всадник на лошади на фоне восходящего солнца. Высший закон королевства. Вот это повезло. Я листала книгу, наверное, около получаса, но ничего об отношениях людей и Итхаров не нашла. Зато здесь имелись выдержки из семейного кодекса. Неполные, потому как были какие-то отдельные документы. Вот только фраза «расторжение брака» сразу бросилась в глаза. Никаких подробностей я больше не увидела. Дальше шли какие-то положения о разделе имущества. И решила поинтересоваться этим позже у кого-нибудь из знакомых. Я сглотнула и сосредоточилась на документах, чтобы хоть как-то отвлечься и не строить предположений. Мадеус вернулся быстро. Он оценил то, что я успела сделать, и показал, где и как сосчитать цифры. Потом мы систематизировали результаты опытов по окаменению крыс. Я хоть и не разбиралась в тонкостях алхимии, но здорово помогла магистру посчитать вероятность завершения процесса при одном или другом варианте применения чар. Пришлось вспомнить теорию вероятности. «Да ты просто гений, Лирейн! Я бы никогда не догадался до такой формулы!» — восхищенно сказал Мадеус, когда мы с ним определили, что окаменение происходит быстрее в случае воздействия двухсекундного энергетического луча. Рандомных крыс было даже жаль. Хорошо, что все эти опыты проводились без меня. В обеденный перерыв я вышла за ворота академии, чтобы перекусить в каком-нибудь близлежащем трактире, столики которых были выставлены прямо на улице. Но взглядом я искала в толпе выходящих из академии людей Лаки Карлемана. Сегодня он еще ни разу не попался на глаза, а я хотела пообщаться в первую очередь именно с ним. Он вызывал во мне некоторое доверие. Я даже остановилась на площади, высматривая рослого алхимика, когда мое плечо кто-то тронул. Вот только не стоило меня пугать. Я и так после вчерашнего сама не своя, а на этой площади постоянно мерещился проверяющий, лорд Дерент. Я заорала, что было сил. «Рейн, это же я! Не кричи! Что случилось?» «Дейсар, что ты здесь делаешь?» До меня наконец-то дошло, что рядом стоит муженек, видеть которого мне и вовсе не хотелось. Сейчас на нем был надет длинный голубой камзол и такие же штаны, заправленные в сапоги с золотыми пряжками. На шее белый кружевной платок. Волосы прилизаны до безобразия, как и в день нашей свадьбы. Лицо этого пижона вызвало волну раздражения. Я прикусила губу, заставив себя промолчать. Все же, рано или поздно, мы должны были с ним встретиться. «Тебя искал, дорогая? Что еще я могу тут делать?» «Это Марк сказал, где я работаю», — уточнила на всякий случай. Он что-то ответил, но слова поглотил галдеж толпы, пробегающих мимо студентов. Поэтому я ничего не поняла, а Дейсар махнул рукой с золотым перстнем, схватил меня за запястье и потащил куда-то в сторону. «Идем, поищем тихое место, чтобы поговорить», — расслышала я его слова. Я хотела сказать, что собиралась пообедать, но мы уже оказались с мужем в небольшом парке у канала. Солнце играло бликами на поверхности темной воды. К каменной набережной поплыли утки, глядя на нас голодными глазами. Подул теплый ветерок, принося запах водорослей, и, наконец-то, стало тихо. Но от одной мысли, что придется объясняться, по спине пробежал холодок. К тому же я вспомнила о Роквилле. Дейсар наверняка уверен, что тот уже лишил меня девственности. Или же Рольф успел ему что-то рассказать? «Что ж, говори!» — подперла я бока руками. Синие глаза Вилтона расширились от удивления. «Смотрю, ты не очень рада меня видеть. Я полагал, ты соскучилась, милая». «О да, мне было так скучно, что только о тебе и думала. Но вслух я этого, конечно, не сказала». «Да, соскучилась», — произнесла, чтобы муженек ничего не заподозрил. «Если так, то как-то не слишком радостно ты меня встречаешь». Руки обвелись вокруг моей талии. Он притянул меня к себе, прижимая к груди. Лицо склонилось над моим. «Ну же, поцелуй, покажи, как ты скучала». Изо рта Вилтона пахло мятными постилками, но меня на голодный желудок от этого запаха даже начало воротить. «Дейсар, люди же смотрят, не надо!» Попыталась отвертеться я, крутя головой по сторонам в поисках тех самых людей. Но вдали прогуливались лишь две старушки под зонтиками от солнца. Студенты пока оккупировали заведение, где можно поесть, а еще свой любимый фонтан на площади. Хотя я уверена, что позже здесь не будет отбоя от посетителей. Все же набережная очень даже симпатичная, да и студенческие общежития недалеко. «Ну и что? Мы ведь муж и жена!» Не понимал Дейсар причин моего поведения. Он попытался поцеловать меня еще раз. В конце концов, Дейсару удалось поймать губами мои губы. Он присосался, но рта я так и не открыла. Муженьку это быстро надоело. Я чувствовала его злость, хоть и не пошла на уступки. Он отпустил меня, сделав шаг назад. «Да что с тобой, Рейн? Ты какая-то не такая. Говоришь не так, ведешь себя странно. Что с тобой происходит?» «А что, если я вовсе не твоя, Рейн?» Осторожно уточнила. «Вдруг поверит». «Тогда кто же?» «Другой человек в теле Лирейн, твоей невесты. Я попала в него накануне свадьбы, совершенно случайно». «Умнее ничего придумать не смогла», — нахмурился муженек. «Что ты еще скажешь, чтобы отдалиться от меня? Это лорд Флангал на тебя так повлиял?» «Идиота кусок! Да как он смеет так говорить? Сам отдал меня какому-то лорду-оборотню, а теперь еще права качает. В постель хочет уложить». Он мне не верил, чего и следовало ожидать. Я сама виновата. Нужно было еще в день свадьбы признаться, что я лишь гостья в теле Лирейн. Конечно, можно продолжать эту линию, загрузить его фактами о другом мире, но он не поверит. Скорее, меня запрут в лечебнице для душевнобольных. Я глубоко вздохнула, пытаясь не сорваться. Сейчас это не к месту. Он здесь вообще ни при чем. Ты сам знаешь, между мной и Флангалом ничего не было. Я от него сбежала той же ночью, отец помог. Просто у меня проблемы. Вчера я попала в тюрьму из-за досадного недоразумения, и мне пришлось провести там несколько часов, пока Марк не вытащил меня. Он заплатил за меня выкуп, между прочим. Он ничего не говорил. «Еще бы! И что ты натворила?» «Просто сказала пару слов одному Итхару, еще одному лорду. Плохих слов. И ему это не понравилось». Лицо Дейсара буквально перекосило. Пару секунд он молчал, будто воды в рот набрал, потом выпалил. «Что еще ты умудрилась сделать, чтобы меня опозорить?» «А ты не слишком ли обнаглел? Твои слова для меня оскорбительны. Я ничего не сделала против тебя». Топнула я ногой и бросилась по дорожке вдоль канала, быстро удаляясь от муженька. «Ладно, постой, прости!» Он догнал меня и остановил, развернув за руку. «Я узнаю у Марка Ристарда, что там случилось. Я почему-то не подумал, что ты в столице впервые и можешь попасть в неприятную ситуацию. Давай забудем про этот конфликт между нами». «Мне пора. Ты лишил меня обеда, а теперь нужно на работу». «Ты не должна работать без моего на то разрешения». «А я у тебя его спрашивать не собираюсь. Я не твоя собственность. Между нами ничего не было. Я невинна. Любой толковый маг-лекарь это подтвердит. Наш брак действителен лишь наполовину, и его можно расторгнуть. Как хорошо, что я успела узнать хоть какие-то детали». Конечно, говорила я почти наугад, но с несостоявшейся близостью попала в точку. «Лишь через год», — позеленело лицо блондина. «Так что времени, чтобы узаконить наши отношения, еще с запасом. Из чего это ты вдруг о разводе заговорила? В храме Трехликой это не одобрят». «А я не хочу, чтобы меня лишали права выбора. Это для меня очень важно. Я лишь сказала, что буду и дальше работать в академии». Да и сэр Вилтон немного остыл. Это было заметно по его лицу. «Ладно, ты можешь пока поработать, но жить мы будем вместе». «Интересно, где? В общежитии, что ли?» Не удержалась я от сарказма. «Так у меня там одна кровать, и та небольшая». «Я куплю дом, как и говорил. Кстати, я могу тебе его показать. Ты ведь согласна? А еще в качестве компенсации за пропущенный по моей вине обед приглашаю вечером пойти в ресторан. Знаю одно уютное место, тебе оно тоже понравится». Я пока остановился в гостинице, но мой приятель Флавиан Дейн предложил пожить некоторое время у него. «Интересно, с чего такая щедрость?» Я вспомнила, что этот Дейн какой-то королевский советник. Вилтон о нем уже рассказывал. «Я всегда у него останавливаюсь, неужели забыла?» Я запнулась, скрестила руки на груди, пытаясь понять, какую игру он ведет. Казалось, Дейсар что-то мутит, но говорил он так, будто Лирейн все знала. А если знала она, то и мне нужно выяснить. Ругаться с Дейсаром пока не стоит, всегда успеется. Хотя очень хотелось. Да и Рольф что-то говорил о том, что встреча с мужем может меня спасти. Приму приглашение, а потом найду причину вернуться в свою комнату. Это в первый день моего попаданства у меня был шок. Теперь на Микине не проведешь. «Ладно, давай поужинаем», — неохотно согласилась я, но тут же предупредила. «Только без приставаний. Сам сказал, год еще только начался». «Ладно, ладно, просто прогуляемся и поужинаем. Никакого интима, дорогая». «Сегодня никакого», — поправил он, а потом поднял мою ладонь и поцеловал тыльную сторону, посматривая при этом на мою реакцию. «Все будет как прежде, когда мы были лишь помолвлены». Это была моя маленькая победа. Первая в этом мире. Я торжествующе улыбнулась. «Хорошо. Зайдешь за мной через час после окончания работы. В общем, жди вечером у ворот». Я решила не считать время. В конце концов, это Дейсар хочет встретиться, так что дождется. Мы остановились у ворот Академии, чтобы уточнить детали встречи. Мимо проходили люди. Они не обращали на нас внимания. Но мне вдруг стало не по себе. Я оглянулась на толпу. Запах. Знакомый запах присутствовал здесь, витая в воздухе. Тот самый, что был у Роквелла. Будто демонический лорд проходил тут совсем недавно. Возможно, даже искал меня. Нет, у меня уже мания преследования. Я попрощалась с Дейсаром и помчалась так быстро, как только могла, к входу в главный корпус, откуда уже на автомате добежала и до кафедры алхимии. Гард Мадеус что-то задумчиво смешивал в своих колбах. В кабинете пахло травяным чаем и каким-то едким раствором, но я до сих пор чувствовала другой запах, буквально преследующий меня повсюду. Сердце билось быстро, и я никак не могла отдышаться. Потом все же успокоилась и вытянулась перед магистром по струнке в ожидании дальнейших указаний. Но он удивил. «У нас гость, гранд-магистр университета магии из самого Вастхальда». «Да ну, это одно из соседних королевств?» — спросила я и тут же осеклась, поняв, что выдаю себя с потрохами. «Уж что-что, а географию Ардела в пансионе для благородных девиц точно преподавали». Мадеус хмыкнул, но терпеливо продолжил. «Он приехал прочитать несколько лекций в Амирс по приглашению короля Эрелиона, Освальд Витор, один из лучших специалистов по одушевлению предметов во всем Арделе. На лекции должен был присутствовать сам Райан Лестер, но он занят с проверяющим, поэтому мне поручили там побыть, обеспечив порядок. Да мне и самому интересно послушать о его открытиях. К тебе у меня временно нет поручений, но позже ты понадобишься. Можешь пока погулять». При слове «прогулка» у меня снова появилась мания преследования и тот запах. Неужели просто показалось? Кажется, я стала слишком обостренно воспринимать все окружающие меня запахи и, как собака, слышала среди множества различных ароматов нужное мне или же ненужное. «Пожалуй, гулять я не пойду. А можно я тихо посижу на лекции? Я не помешаю». Мадеус взглянул на меня удивленно, но все же кивнул. «Ладно, если тебе так хочется». Я знала одно. Среди целого потока магически одаренных молодых людей меня точно не почувствует Роквелл. Мою ауру перебьет общая энергетика. Хоть я и не училась в Академии чародейства, но выводы из услышанного делать умела.